554. Август 31. Полезно все, что расширяет сознание и способствует его продвижению. Полезность явлений зависит от воли человека. Это значит, что из всего можно извлечь какую-то пользу, если сознание позволяет, если воля действует в этом направлении. Пока импульс к продвижению живет в сердце, сок опыта извлекается отовсюду. Все можно заставить служить великой цели восхождения духа, и хорошее, и плохое, и доброе, и злое. Это будет уже ступенью архата. И тогда рождается непобедимая уверенность, что уже не остановит ничто. Тогда огонь духа горит уже не затухая. Упражнять дух можно на всем. Духом поникнуть нельзя. Живой интерес ко всему, что происходит вокруг, придает значение и смысл ленте текущей жизни. Лишь только не следует себя отождествлять с нею, ибо надо стоять в стороне, но принимая в жизни живое участие. Опять пара противоположностей, нуждающихся в ассимиляции к сознанием, быть в жизни и быть вне ее, быть в мире, но быть не от мира сего. Ступень сознания учителя света есть ступень полного совершенного постижения двух противоположных полюсов единой вещи. Когда противоположение жизненных условий, чувств и мышления уже не в силах нарушить равновесие духа. Значит, равновесие есть состояние сознания, когда явления на полюсах власти над ним уже не имеют, ибо нейтрализация бинеров, как выразились бы эзотерики, есть уже достижение реализационной власти, то есть овладение действительной природой вещей или управлениями. Конечно, зрение духа должно быть при этом биполярным. И в летний зной зимний холод столь же реален перед сознанием. И на вопрос «что же потом?» можно ответить «полюс другой, противоположной, вещи единой». Итак, будем учиться чувства знать сразу оба полюса жизни и явлений. Зимой, что будет весна, и ночью, когда темно, что придет день, и солнце снова увидим. И в каждом явлении, каково бы оно ни было, в каждом состоянии духа, в каждом движении астрала будем усматривать тот, другой полюс данного явления, воспринимая его, таким образом, не частично, по полюсам, но в целостности. Это будет утверждение мудрости. Вы говорите о трудностях, но учитель видит радость победы, противоположный полюс того, что преодолевается силою духа. И радость победы венчает горечь дел. Так же и люди, и огорчения причиняющие, и рану наносящие, и их в себе победить, и в себе преодолеть, не будет ли лучшей победы? И что было бы, если бы все было хорошо, и все шло бы гладко и мягко? Не было ли это бы смертью для духа и затуханием возможностей? О каких же победах? Над кем и над чем можно говорить, сидя покойно и мирно в стоячем болоте? Вы их благодарите, вам случай дающих силу свою утвердить. Так и запомните. Борьба и победа, но не застой и плесень затхлую спокойности. Вы их благодарите, вам помогающим быстро в гору идти. И радуйтесь новым возможностям силу свою упражнять.